Такое ощущение, что мы попали в шторм. Видимость нулевая. Потоки воды хлестали по стеклам, почти горизонтально. Пытаясь в очередной раз прижаться к земле, пилот изменил тангаж. Вертолет поплыл вниз, на правый борт. Я ударилась спиной об острую окантовку иллюминатора. «Держись, чебурахнемся!» – пошутил Усольцев. «Ох ты, ё-моё!» – интеллигентно выругался Турченко, сползая с лавки. Я вцепилась в плечо Усольцеву. В горле подпружинило, и я громко икнула. «Икота, икота, перейди на якута!» – пошутил Усольцев. «Не поверите, пилот громогласно икнул!» Тут оно и случилось страшное. Вертолет рвануло, куда-то повело и отчаянно завертело вокруг вертикальной оси. «Винт отхренячился, командир!» – истошно взвыл пилот. «Молния попала!» В переводе на нормальный это означало примерно следующее, о чем я узнала позднее. От разряда заклинило колено вала, передающего вращение на вспомогательный винт через редуктор хвостовой части. Стабилизация приказала долго жить. Под действием одного лишь несущего винта вертолет затянуло в круговерть и понесло к земле. Кто-то из сидящих напротив навалился на меня. Затем мы оба полетели обратно, увлекая за собой других несчастных. «Держись, падаем!» – вскричал Усольцев. Он уже не шутил. Нос вертолета накренился. «Батюшки, дошло до меня. Мы ведь не в шутку падаем, в реале. Проделали расстояние с половину Франции, и на тебе!» Пол помчался из-под ног. Я влетела физиономией во что-то крепкое, стальное, возможно, в перегородку. Разбила нос. Вспыхнул глаз. Я запоздала, подставила руку, но под воздействием невесомости понеслась вверх по перегородке. Последнее, что худо-бедно помню, пронзительную боль ниже локтя и рычание командира. «Всем надеть мешки!» Остальное – цветные галлюцинации. Как расскажет позже грамотный Турченко, нас выручил отказ основного двигателя и режим авторотации. Когда лопасти винта раскручиваются набегающим потоком воздуха и тормозят падение. Видимо, пилот отчаянно работал рычагом тангажа, пытаясь уравнять подъемную силу с силой тяжести. Тут и вышел сбой. Двигатель отказал, включилась авторотация, благодаря чему мы и не рухнули камнем. Сминая молодой ельник, вертолет слетел на дно оврага и зарылся носом в терновник. Брызнуло стекло в кабине экипажа. По счастью, нас не раздавило оторвавшимся двигателем. Он просто не оторвался. Хотя и должен был. От этого погибли многие, в том числе губернатор Красноярского края. Когда я очнулась, первым делом увидела над головой крапчатое небо с огненными сполохами. Меня тащили, дождь хлестал по лицу. «Блохов, отставить!» – орали с истерическим надрывом. «Не трожь его, он труп! Живо в лес, твою мать!» «Мужики, ща рванет!» – орал параллельно второй голос. Люди разбегались кто куда. 92-й бензин в салоне, отметила я как-то между прочим. И в бензобаке не меньше половины. Меня швырнули за мшистый бугор, игнорируя правила куртуазности и галантного обращения. Я упала, лязгнув зубами. Свернув трухлявую корягу, за мной в укрытие влетел еще один человек, за ним третий. А потом рвануло так, что я вторично лишилась чувств.